Глава 65. Касьянов рассказал ей немало, но ничего нового я не услышала. Что-то мне уже говорил Андрей, что-то Десмодов, о чем-то догадалась сама. Но главного он не сказал. Лариса была уверена, что он спас ее. Правду о том, что Олег делал в ту ночь в доме ее отца, он утаил. Якобы убийцами были другие, а он ее спрятал. И еще соврал, что убиты были оба родителя. Хотя мать осталась жива. Я знала это со слов Десмодова. Я, наконец, сложила общую картину. Когда Андрея и Касьянова отправили в Питер выследить и убить пожирателя, а они, решив сорвать куш, никому не сказали о деньгах и визите отца Десмодова, это стало их главной ошибкой. Что же, это можно списать на их безмозглую молодость. Никто же не знал, что Десмодов-старший приедет сватать девочку за сына. И она окажется там. Андрею еще повезло, что кроме денег среди приданного оказалось оружие. Касьянов должен был остаться снаружи дома, но ослушался. Думаю, он полез за деньгами и наткнулся на Ларису. План рухнул, он наверняка слышал, что происходит в доме. Забрал ребенка и свалил, пока Андрей убивал ее отца. Почему, кто его знает. Может, просто не смог убить. А потом Андрей вернулся. Касьянов, со слов Ларисы, прятался в Москве, пока не решил, что история поросла быльем, и не вернулся в родной город. Андрею было не до этого, он увлекся властью и причитающимися ей благами. Лариса сказала, что первое время они приезжали, потом осели, когда Олег решил, что теперь они в безопасности. Научил ее притворяться человеком, часто менял документы вместе с годом рождения. Врал, что она удочеренный им ребенок погибших друзей. Я предположила, что Касьянов мог сохранить ей жизнь, потому что знал об эффекте крови пожирателя. Но она только пожала плечами. «Он часто повторял, что я должна уехать», — призналась она. «Хотел, чтобы я училась за границей». Спустя 30 лет Касьянов все же рискнул вернуться за деньгами. То ли повзрослевшая вампирша его беспокоила, и он опасался, что она начнет привлекать ненужное внимание мужчин своего вида. То ли решил, что никто уже не спохватится, но он ошибся. Для Десмодова это оказалось всего лишь немного подождать. «Ваша мать жива», — сказала я. Десмодов сказал, что именно она просила найти ваших убийц, как она считала. У Десмодова не было других зацепок, кроме дома и тайника с деньгами. Приезд Касьянова не остался без внимания. И он притащил на хвосте опасного вампира. Сам стал его первой жертвой и крупно подставил остальных. Всех, кто был среди списка контактов в его телефоне. Лариса так и не прореагировала, когда я сказала о матери. Трудно ожидать, что она обрадуется, если уж ее не помнит. Но хоть какой-то реакции я ждала. «Где она живет, не знаю», — добавила я. «Но можно поискать». Я передам ваши документы и вещи. На вас оформлены дарственные, и еще много чего есть. Спасибо, — сухо ответила она, и было видно, что благодарит Лариса, чтобы я отвязалась. Я не стала давить. Ее дело. Наверное, ей надо сжиться с этой новостью. «Расскажите, что случилось сегодня?» — попросила я. «Как вы оказались в лесу?» «Меня похитили», — сообщила она. Из объяснений я поняла, что Эмиль приехал к ней домой. Высадил дверь и силой уволок в машину. Представляю, как она испугалась. Он и меня пугал до дрожи, когда злющий, как собака, тыкал мне в голову пистолетом, скалясь. В машине он был не один, с Андреем. Я уже и так догадалась, что приехали они вместе. Только неясно, почему так поздно. Расстались мы с Эмилем днем, а позвонил Десмодов насчет меня только вечером. Выслеживал Андрея до темноты? В любом случае, о том, что меня похитили, Эмиль не мог узнать иначе, чем от Андрея. И решил обменять меня на Ларису. Девушку было жалко, но я понимала, почему он так поступил. Судя по оружию, накиданному в машине, он планировал забрать меня и уехать. А может, и Андрея собирался пришить, если бы он начал возражать. Я вздохнула и прошлась по гостиничной комнате. Хотелось спать, но я не могла. Еще была на нервах. Как бы они ни пришли друг друга прямо сейчас. Я бросила их там, кто знает, что они там делают. но я так от них устала. Вампир в семье — это все-таки трудно. «Он привез меня на поляну», — продолжила Лариса. «Пистолетом угрожал. Сказал, меня пристрелит». По лицу было заметно, что ее это шокировало. Но какие утешения я могла предложить? «Эмиль просто пугал», — ответила я. «Он вам ничего не сделает». Не поверила. «Ладно, иногда я самой себе не верю. Во всем, что касается Эмиля, так точно». «Давайте спать», — предложила я. «Мне надо хоть пару часов передохнуть». Но я почти не смогла поспать. Так, урывками. Постоянно крутилась и просыпалась от каждого шороха. Мне то снилось, что кто-то враждебный лезет в окно, то Эмиль, стучащий в дверь. Около 5 утра я не выдержала и встала. Посидела немного, прогоняя мутные остатки сна. Потом умылась холодной водой, и в голове прояснилось. Гостиничная зубная паста была неприятной на вкус, а мыло плохо пахло, но выбирать не приходилось. «Я скоро вернусь», — сказала я Ларисе. «Пока спите. Избавлюсь от машины и отвезу вас домой. На вокзал или куда хотите». У меня не было ни телефона, ни машины. И то, и другое осталось во дворе дома, где Эмиль снимал свою последнюю квартиру. Пистолет вообще в его загородном доме, где я разрядила его в Десмодово. Все это следовало забрать, а от машины пожирателя избавиться. Ее я планировала отогнать к какой-нибудь заброшенной стройке в пригороде и бросить там. Но первым делом заехала домой, приняла душ и переоделась. Мои джинсы и грязная майка никуда не годились. Быстро высушила волосы, следовало торопиться, и заклеила следы укусов на руках и шее. Но во дворе дома, где остался Мерседес, меня ждал сюрприз. Он исчез. Я растерянно походила по парковке, рассматривая крошку от разбитого автомобильного стекла, и грязно выругалась. Когда вампиры вытащили меня из машины, ключи остались в замке зажигания. Машина простояла открытой почти сутки. Ее угнали вместе с моим телефоном, который остался в салоне. Придется возвращаться за Ларисой на машине Десмодова. Уже рассвело, я тащилась по проспекту, еще дышавшим свежим воздухом, а не выхлопами. И на все корки ругала себя. Мерседес было дико жаль. Когда соберусь силами, подам на угон. Но вряд ли найдут. Точно нет. Когда я уже сворачивала к гостинице, случилось то, чего я так боялась. С обочины махнул палочкой сотрудник ДПС. Но почему, если наваливаются проблемы, то все разом? По привычке я сбавила газ, а потом одумалась. Чужая машина, документов нет. И что еще валяется в салоне и в багажнике, никто не знает. Я сделала вид, что не заметила отмашки и проехала мимо. В зеркало заднего вида гаишник что-то проговорил в рацию и бросился к патрульной машине. Красно-синие проблесковые маячки замигали в потоке сзади. Я столько времени избегала стычек с официальными властями и так попалась. Нервно выжила газ, главное оторваться, а там сверну куда-нибудь и брошу машину. Колымага Десмодова разгонялась медленно, с натугой наматывая мои нервы на кардан. Маячки в зеркалах приближались, прозвучал сигнал прижаться к обочине. Только не это. Чувствуя, как паника берет за нутро, я свернула в ближайший двор, еле справившись на повороте с управлением, и распахнула дверцу, как только затормозила. Я всегда знала, что попадусь рано или поздно. С двойной жизнью так всегда. Сначала все хорошо, и ты успокаиваешься, а потом тебя неожиданно настигает реальность. Мое тело в укусах и синяках, а в кармане боеприпас неизвестного происхождения. Мне нельзя светиться. Я вывалилась из машины и рванула со всех ног, стараясь держаться ближе к подъездам. Выложилась на все 100, стиснув кулаки и зубы, не обращая внимания на липкую жару, удивленные взгляды прохожих и приближающийся топот за спиной. Мне бы хоть один просвет между домами или выезд на проспект. Я бы ушла, затерялась в толпе. Но меня догнали, выкрутили руки и предупредили, что применят спецсредства, если я не успокоюсь. А затем повели к патрульной машине. Одно радовало. Я успела принять душ и переодеться.